Часть 44. Юлианна. «Мама, зачем дядя приходил?» «По делу, это мой друг». Даша сосредоточенно молчит, а потом вдруг спрашивает. «А когда Костя придет?» «Да блин, я думала, она наконец забыла моего бывшего». Оказывается, нет. Как ни странно, но именно визит Андрея напомнил ей о Косте. Вот этого я всегда боялась и не хотела, чтобы дочка наблюдала череду меняющихся мужиков возле своей мамы. По-моему, это ужасно, совершенно неприемлемо. «А почему твой друг не принес мне подарок?» Слышу я Дашин голосок сквозь свои мысли. «Костя всегда приносил». Боже, у Даши в голове уже сложились какие-то логические цепочки. Она уже понимает, что Андрей не просто случайно зашел. Догадывается, что у меня с ним примерно такие же отношения, как были с Костей. Дети все чувствуют, от них не скроешься. «Мой друг не знал, что у меня есть дочка», — объясняю я. «Мы сейчас работаем вместе и...» «А почему ты ему не сказала? Я же главная для тебя», — выпаливает Даша обиженно. «Да уж, все в точку. Она для меня центр вселенной. Я просто не успела», — пытаюсь оправдаться я. Эта хитромудрая королевишна всегда знает, как повернуть ситуацию в свою пользу. Весь вечер я ее ругала, а теперь она меня заставляет оправдываться. Уложив Дашу, я сажусь за компьютер и открываю злосчастную программу. Потом подумаю обо всем. Сейчас некогда. Но работа не идет. Я то и дело зависаю над клавиатурой, а в голове в это время проносятся разные картинки. Воспоминания о сегодняшнем вечере и позднее сожаление. Почему я не сказала это? Почему не ответила то? Надо было вообще вести себя по-другому. Но я была не готова, и Даша тоже. А я ведь уже начала думать о том, чтобы познакомить Дашу с Андреем. Но к этому событию нужно было тщательно подготовиться. Во-первых, сообщить Андрею, что у меня есть дочь, и посмотреть на его реакцию. Во-вторых, начать понемногу рассказывать Даше, что у меня есть новый друг, что он очень хороший, умный, веселый, добрый. Я бы сделала так, чтобы Даша сама захотела его увидеть. В-третьих, им обоим нужно было дать время, чтобы все осознать и привыкнуть. И только потом можно было бы встречаться. Но все пошло не так. Все мои еще толком не продуманные планы накрылись медным тазом. И надо было Андрею так внезапно заявиться. Ребрышки принес, видите ли. Они, кстати, были очень вкусными. Из моего любимого ресторана. Все же так приятно, когда о тебе заботятся. Но неизвестно, как Андрей себя поведет после сегодняшнего инцидента. Я была не очень-то приветливой. Я была зла и напугана одновременно. И ошарашена его внезапным появлением. А он чуть ли не шлюхой меня назвал. Как он мог такое обо мне подумать? И эта его странная фраза «это все меняет». Я не поняла, что он имел в виду, и не спросила, потому что была не в себе. Вообще ничего не соображала. Я попросила его уйти, и он ушел. Даже не попытался возражать. Да, я сама его выгнала, но блин. Да нет, правильно, что ушел. Мне нужно было остаться с Дашей вдвоем и спокойно поговорить, но... У меня такой сумбур в голове. Я не знаю, что думать. Не знаю, о чем конкретно сожалеть и за что себя ругать. Я даже толком не понимаю, что сейчас чувствую. Узнаю завтра. Завтра мы встретимся, и по его поведению я все пойму. Может, он вообще убежит от меня, сверкая пятками. Может, и убежал бы, но у нас совместный проект. Что, жалеешь, что все это затеял, Андрей Сергеевич? Вчера я почти убедила себя, что Андрей даст задний ход. Слишком уж растерянным и испуганным он выглядел после встречи с моей воинствующей принцессой. Ну и ладно, ну и не надо нам никаких Андреев. Нам с дочкой и вдвоем хорошо. Лучше всех. Развлеклась немного, и хватит. К тому же мне это все немного наскучило. Так я уговаривала себя, спускаясь с Дашей в лифте. А дочка как будто забыла о вчерашнем инциденте. Все разговоры только о том, как она покажет всем в садике свои новые туфельки. Мы выходим из подъезда, я ищу глазами свою машину, а нахожу Андрея. Он стоит возле капота с яркой коробкой в руках. Мое сердце пускается вскачь. Он пришел. Он не испугался. «Привет!» Андрей улыбается и идет нам навстречу. Я сдерживаю порыв броситься к нему в объятия. «Здесь Даша. Нельзя». «Привет!» — говорю я и опускаю взгляд на дочку. Она насупилась и смотрит из-под лобья. Андрей вручает ей коробку. Я вижу, что это развивающий конструктор. «Доброе утро, принцесса. Я принес тебе подарок». «Скажи спасибо», — подсказываю я. «Не скажу», — выдает эта мелкая вредина и убирает руки за спину. Андрей, растерянный и недоумевающий, стоит, вертит в руках коробку. По всему видно, что он чувствует себя очень глупо. «Блин, ну что за дурацкие капризы?» Я сержусь на дочку, но, конечно, не показываю этого. А она выпаливает. «Нельзя ничего брать у незнакомых плохих дядей!» И смотрит на меня с довольным видом, а на Андрея с видом победительницы. Уделала дядю. И как мне себя вести в этой ситуации? Вот малолетняя интриганка. Я уверена, если бы Андрей принес ей тушь для ресниц или помаду, она бы не объявила его плохим дядей, а эти конструкторы она терпеть не может. Андрей присаживается перед ней на корточки и каким-то неестественным голосом произносит. «Я не незнакомый, меня зовут Андрей, и я неплохой, твоя мама может подтвердить». «Ты мне не нравишься», — заявляет Даша и дергает дверцу машины. Я открываю ее, Даша заползает вовнутрь, и мы с Андреем остаемся вдвоем. «Извини», — виновато шепчу я. «Дети непредсказуемы». Я забираю у него конструктор. «Спасибо». «Почему я ей не нравлюсь?» Удивленно и даже как-то обиженно спрашивает Андрей. «Не знаю, по мне так ты вполне ничего».